Сын Архимага, внук Архимага. С самого утра над Шахшанором кружили вороны. Плохое предзнаменование. Точно так же они кружили 7 дней назад, когда в своих покоях скончался Архимаг Креол. Великий элементарист не дожил 1 месяца до 101-го дня рождения. Более чем почтенный возраст для обычного человека, но не такой уж особенный для Архимага. И хотя смерть выглядела совершенно естественной, многие все равно считали, что она пришла раньше положенного. А сегодня порог величественного Шахшанора переступил наследник покойного. Единственный сын, тоже креол и тоже маг. Правда, пока что всего лишь подмастерье. Креол-младший окинул взором доставшееся наследство, беззлобно выругал построившихся перед ним рабов и приказал подготовить омовение и трапезу. Он устал и проголодался, добираясь сюда из Нимруда. Ах, Нимруд! Креол с нескрываемым удовольствием размышлял о том, что никогда более не вернется в этот городок, где провел последние 2 года. Работа мага-консультанта была не слишком хлопотной, но совершенно не подходящей магу, твердо вознамерившемуся однажды возглавить шумерскую гильдию. И теперь, когда Креол владеет всем родовым состоянием, он может спокойно откупиться от ненавистного Илькума и полностью посвятить себя магии. Он уже начал размышлять о своем будущем шедевре, потрясающем заклинании, которое заставит обмочиться трухлявых пней из башни гильдии и даст ему вожделенное звание мастера. Креол еще не знал, каким будет его шедевр, но уже заранее им гордился. Первые несколько дней Креол перекапывал Шахшанор сверху донизу, изучал доставшееся наследство. Особенно его интересовали книги и артефакты. Предки немало их накопили. В одном только отцовском кабинете отыскались настоящие залежи. Креол не брезговал никакой мелочью. Но еще больше внимания Креол уделил кабинету деда. Великий демонолог бесследно исчез 11 лет назад, и с тех пор его покои неизменно были замкнуты на ключ. На полу громоздились пылевые холмы, углы заросли паутиной, многие свитки пожелтели и угрожали рассыпаться. 2 рабыни несколько часов очищали кабинет, прежде чем он стал походить на обжитое помещение. Последний раз Креол заходил сюда 13 лет назад, когда началась война, и Халай Джибеш отослал его домой. С тех пор кабинет почти не изменился. Что-то исчезло, что-то добавилось, но в целом все осталось как было. Вот статуя крылатой крысы. Интересно, работает ли еще этот артефакт? А вот и каменная шкатулка с заключенным внутри демоном. Креол повертел ее в руках и поставил на место. Честно говоря, он понятия не имел, какой именно демон там томится, и не испытывал желания это узнавать. Возможно, через несколько лет, когда он будет сильнее и опытнее. Внимание Креола привлек пергаментный свиток. Его покрывали сотни мелких значков, складывающиеся в описание сложного ритуала. Беглый взгляд зацепился за слова «оружие», «демон» и «кровавое железо». Дочитав записи деда, Креол с интересом хмыкнул. Противодемоническая цепь, работающая на ненависти владельца, крайне многообещающая разработка. Креол твердо намеревался пойти по стопам деда, став величайшим демонологом в истории Шумера. А всякий уважающий себя демонолог прежде всего должен обзавестись оружием, надежным, мощным оружием, которое заставит демонов с ним считаться. Эти твари не понимают доброго отношения. Любую поблажку они расценивают как слабость и немедленно ею пользуются. Общаясь с демонами, нужно постоянно напоминать ему, кто здесь главный. Кровавое железо. Креол уставился в потолок, размышляя, где лучше раздобыть этот металл. Чтобы получить кровавое железо, нужна шахта, в которой умерло множество людей. Умерло в муках и страданиях, излучая боль и ненависть. Кажется, он где-то слышал о подобной шахте. Несколько лет назад по всей империи гуляли слухи о ужасном происшествии в Кутийских горах на востоке империи. Одни говорили, что случилось землетрясение, и сотни людей оказались погребены заживо. Другие, что из глубин поднялись некие твари, сожравшие всех рудокопов. Третьи утверждали, что виновата не стихия и не нечисть, а люди. Рабы взбунтовались и попытались вырваться наружу, но их хозяева обрушили подпорки и завалили шахту. Креол не интересовался этим делом, поэтому не знал подробностей. На следующее утро Креол совершил несколько важных покупок. Прежде всего, он обзавелся новой колесницей, парадной, богато украшенной, вырезанной из лучшего дерева. Онагры для такого великолепия уже не подходили, и маг приобрел пару молодых ламассу. Эти крылатые быки с окладистыми бородами и почти человеческими лицами издревле водятся в лесах и на равнинах Шумера, а некоторых приручают и даже запрягают в колесницы. Летают они очень плохо, зато в беге с ними сравниться сложно. Ездить на этих благородных животных могут лишь такие же благородные аристократы. Кроме того, Креол приобрел несколько идолов для домашнего храма и заказал у скульптора адорант. Удобная вещь для того, кто не хочет тратить время на молитвы, но не хочет лишаться благосклонности богов. Поставь в храме свою статую адорант, и для богов это будет все равно, как если ты сам постоянно находишься там и молишься. Пришлось позировать несколько часов, чтобы скульптор смог добиться идеального лицевого сходства. Ну, а остальное он пообещал вырезать по памяти. Креол велел мастеру доставить адорант в Шахшанор и удалился с чистым сердцем. Ближе к вечеру он уже ехал на восток, в Кутийские горы. Могучие ламассу периодически взрёвывали, потрясая густыми бородами, а маг скучающе зевал, глядя на дорогу. Креол мог бы взять в качестве возничего одного из рабов, но он с детства привык путешествовать один и не любил, когда рядом болтались бесполезные идиоты. Держаться за поводья – дело нехитрое, с этим Креол и сам справится. Домой Креол вернулся только через 10 дней. Он побывал в заброшенной шахте, нашел там множество скелетов и небольшое количество кровавого железа. Его оказалось меньше, чем Креол надеялся, но на тонкую цепь должно хватить. Разглядывая несколько тусклых слитков, Креол озадаченно думал, что делать дальше. Халай Джибеш натаскал его в артефакторике, но Креолу еще не доводилось браться за столь сложные артефакты. В свитке деда была приведена последовательность действий, но некоторые детали были опущены. Видимо, Алкиолол полагал, что они очевидны каждому. 6 дней Креол не вылезал из мастерской, прерываясь только на еду и сон. Он раздувал огонь в горне и остервенело колотил по раскаленному железу, отливая одно звено цепи за другим. Работа шла туго. Звенья не желали соединяться в единую цепь. Дедушкины заклинания в устах Креола кривлялись и выворачивались. А на 7-й день в дверь постучали. Креол раздраженно нахмурился. До обеда оставалось еще 2 часа. А ни для чего другого рабы не посмели бы его отвлекать. Мысленно обещая этим червям все муки кура, Креол распахнул дверь, и его гнев мгновенно испарился. На пороге стоял Шамшуддин. Как всегда, скалящийся белоснежными зубами и сверкающий блестящей лысиной. Кушит-полукровка хлопнул Креола по плечу и воскликнул. «Брат, я в гости!» «Отлично! Поможешь мне выковать цепь!» Обрадовался Креол. Шамшуддин приехал не один. Во дворе ожидала престарелая рабыня и 2 молодые женщины – Сабинянка и Кушитка. Вокруг первой весело бегала 3-летняя девочка, вторая кормила грудью младенца. «Это Нарджис и Бикиля», — представил женщин Шамшуддин, — «мои жены». «А ты все еще не женился, брат?» Креол сделал вид, что не расслышал. «Зачем тебе 2 жены?» — мрачно осведомился он. «Действительно, 2 как-то маловато», — задумчиво согласился Шамшуддин. «Я подумывал взять 3-ю. Видел я тут 1 симпатичную цянку». «Цянки симпатичными не бывают», — пренебрежительно фыркнул Креол. «Все они кривоногие узкоглазые карлицы. Только полному идиоту может понравиться такое страшилище». Шамшуддин поселил жен и детей в восточном крыле, которое пустовало с тех пор, как скончалась Бердин, мать Креола. Креол и раньше почти не заглядывал в эту часть Шахшанора, а теперь перестал бывать там вообще. Зато на пару с Шамшуддином он довольно быстро закончил цепь. Раскаленная до бела, она лежала теперь в давно остывшем горне, вовсе не думая остывать сама. Прошло уже 2 суток, но цепи все равно было невозможно коснуться. В дедушкиных записях ничего об этом не говорилось, и Креола это начинало раздражать. Нужно ее как-то остудить. Подытожил Креол, поливая цепь водой. «Может быть, просто подождем?» — предложил Шамшуддин, объедая виноградную кисть. «Я ждать не собираюсь. Помоги-ка!» Заклинание Вечного Мороза, наложенное Креолом-старшим на подвал Шахшанора, все еще действовало. Пройдет не 1 год, прежде чем мана истощится, и чары придется обновлять. Шамшуддин с помощью телекинеза перенес туда пышущую жаром цепь, и Креол начал нетерпеливо постукивать каблуком. Цепь по-прежнему не остывала. Не остыла она и на следующий день, и на следующий. Креол чуть ли не каждый час заходил в зачарованный погреб, стучал зубами от холода и зло таращился на раскаленную до бела цепь, но от этого ничего не менялось. Понемногу Креол стал заходить в погреб все реже и реже. Он уже окончательно уверился, что дедушка где-то ошибся. Нельзя же пользоваться цепью, которую невозможно взять в руки. Просто поднять и перенести на худой конец можно и телекинезом. Но ведь так она не будет работать. Спустя 1,5 месяца Креол уже не помнил о том, что у него в подвале остывает мощный артефакт. Он по горло ушел в работу над шедевром. 2 раза ездил в Вавилон, рылся в древних книгах, даже пытался разыскать легендарный колодец Харута и Марута. Безуспешно. Шамшуддин тоже не сидел без дела. В отличие от побратима, он не получил богатого наследства, а потому должен был по-прежнему исполнять Илькум. Во имя священного долга Шамшуддин уже месяц трудился на строительстве канала, по которому воды Евфрата будут направлены в обширную впадину Хаббания. Когда грандиозный канал будет завершен, Хаббания превратится в рукотворное озеро. Воистину, это станет великим свершением. А жены, их стало уже 4, дети и рабы Шамшуддина по-прежнему жили в Шахшаноре. Креол привык, что побратим фактически переселился к нему и не обращал на это внимания. Он вообще мало интересовался тем, что происходит в его доме. Вечером 19 числа месяца Дулкуг креол лежал на плоской крыше, любуясь закатом. Дневная жара спала, воздух посвежел, и лежать без дела не хотелось, но вставать и куда-то идти было лень. Вечная дилемма человеческой жизни. Однако ему пришлось подняться, когда раб доложил, что хозяина желает видеть Раг-Хадарзан, великий и мудрый Эн-Ура. Он уже дважды являлся в Шахшанор, дабы познакомиться с его новым владельцем. Однако оба раза попадал неудачно. В первый раз креол отлучился в Кутийские горы, во второй уехал в Вавилон. Если окажется, что Иэн в третий раз зря потратил свое время, получится совсем неудобно. «О, да это же наш славный Эн!» преувеличенно радостно воскликнул креол, спускаясь по лестнице. «Какое счастье! А чего тебе здесь надо?» «Мир этому дому и всем его обитателям!» провозгласил Раг-Хадарзан, поглаживая черную завитую бороду. «Ты ли будешь креолом, сыном креолом, подмастерьем второго уровня магической академии 60 знаний? Если это не так, пусть потолок обрушится на мою голову», — нетерпеливо ответил креол. «Так что за дело тебя ко мне привело?» Он не предложил гостю сесть, не предложил выпить или перекусить. Креол вообще терпеть не мог пустой вежливости и расшаркиваний. «Если он впустил тебя в дом, ты волен делать в нем что пожелаешь, распоряжаться имуществом хозяина, точно собственным. Хочешь сесть — садись. Хочешь пить — поклич раба, вели принести вина». Сам креол поступал в чужих домах именно так и того же ожидал от своих гостей. «У меня к тебе будет просьба, уважаемый», неспешно произнес Раг-Хадарзан. «Близится месяц Апин-Дуа, время смены полей. Общине земледельцев требуется умелый маг, который совершит ритуал изгнания соли. Раньше нас всегда выручал твой отец, но теперь...» Креол помрачнел. «Действительно, Креол-старший всегда был надежной опорой своему городу, да и всему Шумеру. Неизменно хладнокровно спокойный, на первый взгляд он казался совершенно бесчувственным. Однако в помощи никогда никому не отказывал. Каждый в Уре знал, что если случится беда, архимаг креол придет и молча поправит все. Неудивительно, что теперь аналогичные надежды возлагаются на креола-младшего. Тому совершенно не хотелось тратить бесценное время на проблемы грязных пахарей. Но уступить отцу, позволить этим ничтожествам сказать, что нынешний креол в подметке не годится прежнему, уж лучше пусть ему в спину вобьют гвоздь. Но ритуал изгнания соли — это не самый простой ритуал. Каждый знает, что боги не балуют великий Шумер дождями, поэтому большая часть воды на поля поступает из рек, из полноводных Тигра и Евфрата. Великое множество каналов было прорыто за минувшие века, и даже последний бедняк не испытывает нужды в воде. Однако у этого изобилия есть и обратная сторона. Воды по каналам поступает даже слишком много. Она просачивается сквозь почву и соединяется там с подземными водами. А они в шумерских землях соленые. Соль выносится на поверхность вместе с водой, и поля быстро портятся. Пшеница не растет совсем. Рожь с ячменем растут очень плохо. Засоленное поле приходится бросать или превращать в овечье пастбище. И вот здесь и выручает ритуал изгнания соли. С его помощью вся соль из почвы испаряется, уносится ввысь белесым дымом, оставляя за собой чистую плодородную землю. В начале месяца Апин-Дуа Криол-старший всегда совершал этот ритуал над всеми землями Ура разом. О, покойный Архимаг был на диво могуч. Увы, Криолу-младшему отцовская мощь пока что только снится. В Немруде ему уже доводилось совершать ритуал изгнания соли, но всего на нескольких полях. Немрут находится далеко на севере, там гораздо меньше каналов, да и подземные воды совсем не такие соленые. Никакого сравнения с громадными поместьями Ура. Если Криол начнет обходить поле за полем по очереди, то не управится и за месяц. Но зачаровывать их все разом, чего доброго, лопнешь от натуги. Хотя... Криол задумчиво почесал подбородок. Что слишком тяжело одному, вполне может оказаться по плечу двоим. Нет, троим. Эн заметил сомнение на лице мага, вздохнул и произнес. Наверное, я слишком о многом тебя прошу. В конце концов, ты всего лишь подмастерье. Пожалуй, мне лучше попросить помощи у магистра Дельмара. Совсем незачем тревожить магистра ради такой мелочи. Сузил глаза Криол. Обещаю тебе, к наступлению месяца Апин-Дуа земля вновь станет плодородной. Хорошо, если так. На следующий день в купальне Шахшанора возлежали три молодых мага. Криол, Шамшуддин и еще один, Хекель. 3 года назад он переехал в Ур, дабы представлять здесь интересы отца, великого зодчего и одного из богатейших людей Шумера. Превосходный алхимик, Хекель еще и недурно владел магиями пространства и времени, а именно этого не хватало Криолу, чтобы осуществить задуманное. «Хороший у тебя дворец!» С легкой завистью произнес Хекель, опорожняя очередную чашу вина. «Большой, красивый. Продать не хочешь?» «Это родовое имение», — вспылил Криол. «Его построил мой дед. Я здесь родился и вырос. Я ни за что его не продам». 500 сиклей золота». «Ты что, не понял?» — грозно взревел Криол. «Это родовое имение. Его построил мой дед. Я здесь родился и вырос. Я ни за что его не продам. 1000 сиклей золота». 2000 и договоримся. Протянул руку Криол. «Нет, 2000 я не потяну», — с сожалением ответил Хекель. «Отец меня шкуру спустит, если я заплачу 2000 за один дворец. Дешевле построить новый. 1200. Больше не могу». «Я не торгуюсь». Холодно отвернулся Криол. 2000 и не сикли меньше. Хочешь покупать — покупай. Не хочешь — проваливай». «Хорошо, как скажешь». Начал вылезать из бассейна Хекель. «Я не имел в виду, чтобы ты проваливал совсем», — забеспокоился Криол. «Мне все еще нужна твоя помощь в ритуале». «Я так и подумал», — уселся обратно Хекель. «Так что ты там придумал с ритуалом?» Криол описал свою задумку. Для всех, кроме магов, его речь звучала полной бессмыслицей. Но Шамшуддин и Хекель как раз и были магами, поэтому все прекрасно поняли. Если вкратце, Криол предлагал использовать симпатическую магию. Собрать по горсти земли с каждого поля, соорудить уменьшенную версию окрестностей Ура, заключить ее в пространственно-временной кокон, провести над ним ритуал, а в ключевой момент резко освободить. После этого все происходящее с одним комком земли должно будет распространиться на все поле. «Думаешь, сработает?» — усомнился Хекель. «Очень уж ювелирно придется колдовать. Чуть-чуть ошибешься, и все прахом». «Ну так не ошибайся, отрыжка нергала», — поморщился Криол. «Шамшуддин, ты поможешь?» «Я-то помогу, брат. Но Хекель верно говорит. Только боги никогда не ошибаются». «Я не такого хорошего мнения о богах», — пробурчал Креол. «Впрочем, неважно. Вы ведь знаете, что изгнание Соли идет в зачет Илькума. Только поэтому и сейчас здесь», — пожал плечами Хикель. «Если твоя затея выгорит, нам спишут. Сколько нам спишут?» «Очищение от Соли Урского энства оценивается в полгода Илькума», — припомнил Шамшуддин. «Но нас трое, значит, по 2 месяца каждому». Креол кивнул. Сам он перестал отрабатывать Илькум, когда унаследовал отцовское состояние. Но отступные обходятся недешево. 5 сиклей золота ежемесячно. Вот сколько взимает император с подмастерья, который не хочет тратить время, наверное, подданический долг. А когда Креол станет мастером, ежемесячный взнос возрастет до 9 сиклей золота ежемесячно. Магистр платит все 14 сиклей, архимаг целых 20. И всего лишь за право свободно заниматься, чем хочется.